Глава 8. Алиана Этри. Несколько мгновений я молча хлопала глазами, глядя на веселье своего пленника. На губах чувствовался солоноватый вкус его семени, и, не удержавшись, я их облизала. Взгляд эльфа тут же изменился и потемнел. «Понравилось?» — спросил он хрипло. Я не могла ответить определенно. Немного солоноватый, но в целом приятный вкус. Могло быть и лучше. Хмыкнула я просто, чтобы его подразнить. «Знаешь...» — голос эльфа звучал угрожающе. «Когда-нибудь я выберусь из этих оков и заставлю тебя испытать то же, через что прошел я. И забьешь меня плетью?» Мои внутренности сжались не столько от страха, сколько от обиды. Я же в конце концов извинилась. «Заставлю тебя кричать и извиваться», — пообещал он. «Ни от боли нет». Если эльф думал таким образом меня напугать, то, кажется, не на ту нарвался. Я определенно была заинтригована. Несмотря на свою невинность, я никогда не думала специально хранить себя для особенного мужчины, просто не встретила еще подходящего партнера. Что ж, я поднялась с кровати и, стараясь не смотреть на эльфа, закрыла бутылку с маслом и сунула ее в карман платья. Мазь тоже забрала. «Тогда, вероятно, именно ты станешь у меня первым. Если Вейд не доберется до меня раньше». При мысли об этом меня охватила дрожь. Но я, наверное, действительно была не совсем нормальной, раз предпочла бы отдать свое тело не жениху, а пленнику, который меня ненавидел. «Если ты думаешь, что я поверю...» — начал эльф, но я перебила его. «Я ничего не думаю. И тебе не советую. Спи». С этими словами я набросила на него покрывало, но так, чтобы оно не потревожило самые глубокие раны на груди. «Зови, если что-нибудь понадобится». Я направилась к выходу, все еще испытывая потребность в ответной ласке. Напряженные соски ныли, и я надеялась, что горячая ванна поможет мне немного расслабиться. А заодно смыть с меня кровь и семя моего пленника. «Эридан Айван», — сказал эльф, когда я была уже за порогом и собиралась прикрыть дверь. «Что?» Я обернулась. Мой пленник лежал, прожигая меня внимательным, но уже не таким яростным взглядом. «Моё имя», — сказал он тихо. «Эридан Айван». «Алиана Этри». Сглотнув, представилась я, и кончики ушей вспыхнули от явной лжи. Настоящая Алиана сидела на жердочке с закрытыми глазами и, кажется, дремала, несмотря на то, что должна была улететь на охоту. Меня же на самом деле звали Олия Мэй, и я искренне надеялась, что вскоре все встанет на свои места. Мой пленник ничего не ответил, и я расценила это как окончание диалога. Время было позднее, и у меня осталось не так много времени на сон, а ноги подкашивались от усталости. Поход в ванную я решила отложить на утро. Просто умылась, истощив с себя заляпанное платье, сунула его в корзину с грязным бельем. Я думала, что не смогу уснуть после всего, что произошло, но стоило моей голове коснуться подушки, как я тут же провалилась в сон, а утром проснулась от собственного протяжного стона. Грудь учащенно вздымалась от тяжелого дыхания, простыни вокруг были смяты, а ночная сорочка задрана до самой талии. Затвердевшие соски горели от неясной потребности, а мои пальцы покоились у меня между ног. И я во всех подробностях помнила, что мне при этом снилось. Мой вызывающе красивый раб, который сдержал слово и исполнил свою угрозу. «Проклятие!» Выругалась я, потому что Эридан наверняка слышал мои стоны и, готова поклясться, точно знал, чем они были вызваны. Но когда в дверь постучали, и я, накинув халат, пошла открывать, мой взгляд невольно метнулся ко входу в игровую комнату. Мой пленник, видимый через небольшую щель, крепко спал. Или притворялся. Его грудь мерно вздымалась, и на ней больше не видны были ярко-алые рубцы, что оставались там с вечера. Похоже, проготовила действительно чудодейственную мазь. На пороге, вопреки ожиданиям, оказалась вовсе не горничная, а отец Алианы, Айвар Этри. Немного помятый и опухший после попойки, он явился в сопровождении того самого стражника, что вечером выпроваживал Вейда. «Доброе утро», — поздоровалась я, отступая в сторону. «Хотел бы ответить тем же, да не могу», — хмуро ответил Айвар, проходя в мою гостиную. «Вейд сказал, ты на него напала». «Напала?» — возмутилась я. «Я себя защищала. Если бы не это, он бы меня ударил». «И имел бы на это полное право», — холодно напомнил мне мужчина. «Я давал тебе много вольностей, но ты, кажется, забываешься. Мой собственный отец пинками гнал бы до самой границы того, кто посмел бы поднять на меня руку. А этот встал на сторону Вейда Ландера. И как Алиана вообще дожила до своих лет с таким родственничком? Никто не имеет права безнаказанно причинять мне вред». Я упрямо вздернула подбородок. «Знаешь ли ты, что он явился пьяный в мою комнату после захода солнца?» «Ты сама виновата, что открыла ему дверь. Приличные дочери так не поступают». «Я должна была оставить его орать за дверью?» Не поверила своим ушам я. Знала бы, что так будет правильнее, легла бы спать под вопли Вейда, не обращая внимания на его угрозы. Он сказал, что пришел просто поговорить. Я не представляла, что хотел услышать от меня Айвар Этри. Слова раскаяния. Но я ничуть не жалела, что приложила самовлюбленного жениха об стену. И сделала бы это снова, если бы ситуация повторилась. «И что дальше?» — спросила я, напряженно глядя в глаза мужчины. «Он требует для тебя наказания», — со вздохом ответил Айвар. 20 плетей у позорного столба». «И ты это допустишь?» Мой голос сорвался на хрип. «Спустить с меня шкуру лишь за то, что я защищалась?» «У нас в Вианоре тоже пароли провинившихся, но это были преступники, действительно заслужившие суровое наказание. И 20 плетей для женщины — верная смерть. Наверняка Вейд это знал, и я еще раз смогла убедиться, какой же он на самом деле ублюдок. Ты это заслужила». Упрямо сжал губы отец. И пусть он фактически был мне никем, в груди стало тесно от обиды. «Что ж», — выпалила я, — «хорошо, выпарите меня как последнюю скотину, но если Вейд думает, что я после этого выйду за него замуж, тебе придется. Не дослушал меня отец. Вейд сказал, что лишил тебя чести и теперь просто обязан взять на себя ответственность. «Лишил?» — злобно усмехнулась я. «Он вообще в курсе, что это такое? Даже если бы Вейд Ландер был последним мужчиной на Альере, я не позволила бы ему прикоснуться ко мне до свадьбы. За кого ты меня принимаешь?» Айвар, кажется, не ожидал такого развития событий, а у меня в голове уже созрел план. «Пригласите лекаря», — сказала я. «Пусть он удостоверится, что я все еще невинна. Я готова доказать, что все слова Вейда — чистая ложь. И посмотрим, кто в конечном итоге будет выпорот». В этом мой жених, конечно, просчитался. Он был уверен, что Алиана всячески развлекалась подаренными ей рабами и даже не подозревал, что она на самом деле с ними делала. Кто же знал, что это сыграет нам на руку? «Хорошо». На лице Айвара промелькнуло облегчение. Казалось, он сам мучительно искал выход из сложившейся ситуации. «Я позову к тебе лекаря». После этого дверь в мои апартаменты захлопнулась, и у меня появилось время, чтобы одеться и привести себя в порядок. Когда горничная принесла завтрак, я предупредила ее насчет грязного платья в корзине и попросила помочь мне с прической. Вмиг триумфа мне хотелось выглядеть великолепно. Никто Вейда, конечно, не выпарит, все же он не какой-то провинившийся конюх, но и я смогу избежать незаслуженного наказания. Злость на жениха распирала меня с такой силой, что мне было страшно с ним встречаться. Казалось, как только увижу его физиономию, тут же попытаюсь превратить его в живой факел. Кончики пальцев покалывало от наплыва магии, и мне надо было как-то успокоиться, чтобы не наделать глупостей. Когда горничная ушла, я отправилась в игровую комнату проведать своего пленника. Он уже не спал и сидел, прислонившись спиной к изголовью кровати. Как только дверь за мной захлопнулась, губы мужчины искривились в презрительные усмешки. «Пришла за добавкой?» — спросил он. «Вот же невыносимый эльф!» «Пришла предложить добавку тебе», — хмыкнула я, не обращая внимания на колючий взгляд. «Как насчет завтрака?» «Я не приму еду из твоих рук», — скривился он. Я выразительно посмотрела на свои ладони, в которых было пусто. «О чем вообще речь?» «А если тебя накормит моя горничная?» — спросила я. «Она наполовину эльфийка». «Она давно уже не дитя леса. Если ты от той продажной твари, что помогала меня купать и готовила к твоим забавам». Я прикрыла глаза, не в настроении продолжать бессмысленный спор. Эридан не выглядел измождённым, не был похож на умирающего от голода, а судя по тому, какая выразительная палатка из покрывала выросла в районе его паха, он был бодр и полон сил. Может, напитался солнечным светом? В любом случае, я свою миссию выполнила. Предложила завтрак. Насильно кормить эльфа в мои планы точно не входило. «Ты слышал все, что сказал мне отец?» Перешла я к следующей цели своего визита. «Сможешь подтвердить мои слова?» «О том, что ты невинна?» — округлил глаза он. «Да я сам в это не верю». Я вздохнула. «Может, сделать исключение и не спасать одного конкретного пленника? Пусть сам выкручивается». Но попробовать договориться все же стоило. «О том, что Вейд пытался меня ударить». «Это он меня пытался ударить. И вполне успешно. А ты всего лишь влезла под горячую руку». «Вот оно, значит, как». Покачав головой, я вышла из игровой комнаты. И как раз вовремя, потому что явился лекарь. Его сопровождали Айвор Этри и все тот же капитан Стражников. «Господин Кроу осмотрит себя в твоей спальне», — сказал отец. «А мы останемся здесь и подождем его заключения». «Что ж, пройдемте». Пробормотала я, немного смутившись под цепким изучающим взглядом. Кажется, этот господин Кроу был прекрасно знаком с Элианой и, вероятно, почуял неладное. Будто в подтверждение его взгляд метнулся к неясыти, что, нахохлившись, сидела на своей жердочке. «Интересный у вас питомец, госпожа Этри». Он скупо усмехнулся. «Впрочем, как и все остальные. Это был толстый намек на моих эльфов? Мне как никогда нужна была помощь настоящей Алианы, но она меня будто не слышала и на мысленный призыв даже не повернула головы. Похоже, разум птицы все чаще брал над ней верх, и нам спра стоило поторопиться с поисками способа обратить ритуал. «Прошу вас, ложитесь на кровать и снимите нижнее белье», — сказал лекарь, когда мы оказались в моей спальне. Пока я укладывалась, он прошел в ванную и, судя по шуму воды, тщательно вымыл руки. А когда вернулся, мне пришлось напомнить себе, что передо мной всего лишь целитель. «Согните колени», — попросил господин Кроу. И в следующее мгновение его холодные пальцы коснулись моей промежности. Я вздрогнула всем телом, когда лекарь бесцеремонно вторгся в мои глубины, широко разведя в стороны гладко выбритые складочки. «Расслабьтесь, госпожа Этри». Это было проще сказать, чем сделать, но я честно постаралась быть хорошей пациенткой. С губ сорвался протяжный вздох, когда мужчина ввел в меня сразу два пальца. «Такая красивая», — едва слышно сказал он. «Нежная, соблазнительная, но совершенно девственная киска. Не хотите это исправить, госпожа Этри?» Я замерла. Одно движение пальцев, и я попрощаюсь со своей невинностью. И почему мне не пришло в голову, что Вейд может подкупить целителя? «Не в этот раз», — Пробормотала я и немного отползла прочь. К счастью, мужчина не стал настаивать, лишь одарил меня странным взглядом. «Можете одеваться», — сказал он, и, глядя мне в глаза, медленно облизал пальцы. «Я официально подтверждаю, что вы невинны». Я была слишком изумлена, чтобы ответить. У меня возникало все больше вопросов к жителям Толтауна и их нравам. Что творилось в головах у этих людей, что жених мог подарить своей невесте другого мужчину, а лекарь вел себя как... У меня даже не было определения для этого поступка. С шипением вскочив, я натянула на себя белье и оправила юбки. Господин Кроу уже вышел из моей спальни и оповестил Айвора, что моя девственность на месте. Когда я вышла из гостиной, мои щеки пылали. «Теперь вы довольны?» — спросила я всем видом, демонстрируя оскорбленную невинность. «Более чем». Айвор поднялся с дивана, где он сидел до моего появления, и направился к выходу. «Через час приходи в мой кабинет. К тому времени я переговорю с Вейдом». «Переговоришь о чем?» — спросила я с подозрением. «Неужели он собирается спустить моему жениху с рук гнусную клевету и обойтись простым выговором? Но нет, на такое я была не согласна». «О том, что недопустимо лгать мне в лицо?» — невозмутимо ответил папаша. «И что, если такое повторится?» «А меня, стало быть, ты готов был выпороть?» Тихим от ярости голосом спросила я. «Милая моя, что тебя удивляет?» Он развел руками. «Ты же женщина!» И это по умолчанию делало меня виноватой во всех грехах? От злости у меня не нашлось слов для подходящего ответа, и я издала возмущенное фырканье. Мужчины покинули мои апартаменты, прихватив с собой лекаря, который, обернувшись у самого порога, демонстративно понюхал свои пальцы. Я поморщилась, надеясь, что мы больше никогда не увидимся. И когда дверь, наконец, закрылась, повернулась к Ниясити. «Алиана!» — позвала я. «Мне бы не помешала твоя помощь». «Какая?» — тут же послышался ответ. «Слетай к Пра и узнай, как продвигаются ее поиски. Если мы немедленно не вернем свои тела на место, я за себя не ручаюсь». Я специально говорила мысленно, потому что дверь в игровую комнату была приоткрыта, и эльф мог бы меня услышать. Не то чтобы я сильно переживала из-за его мнения относительно моего ментального здоровья, но мне нужно было как-то завоевать его доверие. Ниясыть мне не ответила. Переступив с ноги на ногу, она вспорхнула со своего насеста и вылетела в открытое окно. Я некоторое время следила за тем, как она приближалась к башне, в которой обитала Пра, а потом задернула шторы. После осмотра лекаря хотелось помыться. Мне казалось, я еще чувствовала его длинные узловатые пальцы у себя между ног, и от этого ощущение омерзения никак не проходило. Но, к сожалению, у меня осталось не так много времени до встречи с Айвором в его кабинете. Перед тем, как уйти, я решила навестить своего раба. На столе стоял мой нетронутый завтрак, но есть совершенно не хотелось. Зато можно было попытаться накормить упрямого эльфа. Войдя в игровую комнату, я с порога уставилась на своего пленника. Он полусидел на кровати, и нижняя часть его тела была скрыта покрывалом. Но я не сомневалась, что там, как и на его обнаженном торсе, не осталось ни единого следа после недавнего истязания. Может, мне это лишь приснилось? Не могла же Пра действительно готовить настолько чудесное снадобье? Или могла? Как прошел осмотр лекаря? Насладившись моим изумлением, ехидно спросил эльф. «Омерзительно». Я передернула плечами и запоздало покраснела. Этот гад ушастый прекрасно слышал все, что происходило в гостиной. «И как тебе это удалось?» В глазах Эридана снова появился холодный блеск. «Удалось что?» Не поняла я, чувствуя, что разговор явно свернул не в то русло. «Обмануть лекаря? Я в жизни не поверю, что такая, как ты, все еще невинна. Как будто мне есть дело, веришь ты или нет?» — фыркнула я. Я лишь зашла спросить, будешь ли ты завтракать или продолжишь упрямиться. Твоя служанка была так любезна, что уже накормила меня на рассвете. Усмехнулся эльф. Что ж, я рада. Меня почему-то задел тот факт, что моего пленника навещала моя горничная. Значит, ты готов к дальнейшим играм? Игр больше не будет. Раздался от окна новый незнакомый голос. Эридан идет со мной. А я думала, это утро не принесет мне новых сюрпризов. Как же сильно можно заблуждаться. «Вы кто?» — спросила я внезапно севшим голосом, глядя на высокого черноволосого воина, который выглядел так, будто пришел меня убить.